Ну, он брился, а она стояла рядом, — не сдавался Кирюшка. — И что? — хмыкнула Лизавета. Глеб Лукич наклонился и вытерся ее джинсами. Ну и чушь. Самому не смешно? Отчаянно споря, они убежали. Я пошла в сад, легла на раскладушку, уставилась на цветастый балдахин и призадумалась. Честно говоря, мне просто жалко стало Раду. Уж больно по-хамски отвернулись от нее разом все родственнички. Но в свете информации о пистолете и одежде моя уверенность в ее невиновности была поколеблена. Впрочем, предположим на секундочку, будто Рада ни при чем. Что тогда? Липкая духота разливалась в воздухе. Чуть поодаль от балдахина, в косо падающих лучах жаркого солнца, жужжали мухи. Под раскладушкой бодро стрекотал сверчок. Думать совершенно не хотелось, но я заставила себя включить мыслительный процесс. Ладно, поступим как математики. Вот они договорились между собой, что кратчайшее расстояние между двумя точками – прямая. Приняли данную аксиому, и все. Вот и я приму за аксиому, что Рада не виновата. И что получится? Я закрыла глаза. Интересная, однако, картина выйдет. Дом Ларионовых окружен со всех сторон гигантским, абсолютно гладким бетонным забором. Сверху торчат видеокамеры, безостановочно транслирующие изображение на экраны в домике охранника. Мало того, что через забор сумеет перебраться лишь мастер спорта международного класса по альпинизму, так и его моментально схватят. Секьюрити не станет церемониться. У него имеется право на ношение оружия, он, скорее всего, просто пристрелит бандита, справедливо полагая, что всесильный богатый хозяин отмажет его потом от неприятностей. Кроме того, по саду постоянно носятся собаки. Ну ладно, мопсих можно не бояться. Они больше похожи на плюшевые игрушки, но Рэйчел и Рамик... Стаффордширская терьериха выглядит угрожающе. Рамик тоже здоровенный. Кстати, у Ларионовых лабрадор Чарли. На нем не написано, что псина миролюбива до идиотизма и любого человека встречает как друга. Впрочем, псы поднимали лай при виде чужого. Нет, пролезть на участок тайком невозможно. Единственный путь – идти мимо сторожа. А уж он никого постороннего не пропустит. Интересно, кто дежурил в тот день, вернее, ночь, когда застрелили Глеба Лукича? Коля или Сережа? Первый хоть изредка выходит из домика и делает на дорожке парочку физических упражнений. Зато второй неотрывно, кажется, даже не мигая, следит за экранами, боясь пропустить нарушение пространства. Гостей, кроме меня, Кирюшки и Лизы, нет. А мы точно не убивали Глеба Лукича. Значит, действовал кто-то из своих? Ефим, Кара, Макс, Анжелика, Тина. Еще Настя, хотя она пока не родственница, но ведь была в доме. Я открыла глаза. Итак,